Нуэнен, 1884. Ты говоришь, что скоро откроется выставка произведений Делакруа. Хорошо, значит, ты увидишь, конечно, картину «Баррикады», известную мне только из жизнеописания Делакруа. Думаю, она была написана в 1848 году. Ты знаешь, кроме того, литографию Лемюда, а если не его, то Домье, также изображающую баррикады 1848-го. Хотелось бы мне, чтобы ты мог себе вообразить, будто мы с тобой живем в 1848 году. Или в каком-нибудь из подобных периодов, ибо при государственном перевороте Наполеона, например, опять произошло нечто подобное. Я вовсе не собираюсь тебе говорить какие-нибудь неприятности. Это никогда не входило в мои намерения. А только стараюсь тебе выяснить, насколько возникшая между нами рознь связана с общими устремлениями в человеческом обществе. И таким образом является чем-то совершенно иным, чем нарочито направленная враждебность. Возьми эпоху 1848 года. Кто тогда противостоял друг другу? Кого мы могли бы взять в качестве типа для всех остальных? Гизо, министра Луи Филиппа с одной стороны, и Мишле и Кине со студентами с другой. Начну с Гизо и Луи Филиппа. Были ли они скверными и тираническими людьми? Собственно говоря, нет. Это были люди, поскольку я понимаю вещи, такие же, например, как отец, дед или старый Гупиль. Одним словом, лица, казавшиеся всемогущими, честными, глубоко серьезно. Посмотришь на них, однако, несколько поближе, и они становятся до такой степени ужасными, стертыми, почти слабыми, что берет отвращение. Разве это чересчур сильно сказано? За исключением различия в положении этих людей, тот же дух, тот же характер. По-твоему, я ложно смотрю на вещи? Например, Кене, Мишле или Виктор Гюго позднее. Разве не было бесконечно велико различие между всеми ними и противной партией? Да, но при поверхностном рассмотрении это различие не раскрывается, и я сам в свое время находил одинаково прекрасной и книгу Гизо, и книгу Мишле. Однако, что касается меня, я увидел, поскольку вошел глубже, эту разницу и противоречие. И еще того больше. В конце концов, одно погибает и совершенно исчезает, в то время как в другом останется нечто бесконечное. Много времени прошло с тех пор, но я хочу себе вообразить, будто бы мы с тобой живем в те времена, и будто бы ты стоишь на стороне Гизо, а я на стороне Мишле. Если бы мы были в этом случае последовательны, то с известной меланхолией мы попросту стояли бы друг против друга, как враги. Хотя бы у той же самой баррикады. Ты перед ней, как солдат правительства, я за ней, как революционер и бунтовщик. Так и в 1884 году. Случайно последние две цифры те же, только наоборот. И мы снова стоим друг против друга. Баррикад, правда, нет, но убеждений, которые не могут сойтись, достаточно. Мельницы уже нет, но ветер еще дует. И ничего с этим не поделаешь. Мы стоим, думается, друг против друга в противоположных лагерях. Хочешь ли ты этого или нет, но долой меня, долой и тебя. Однако, поскольку мы братья, давай перестанем стрелять друг в друга. В фигуральном выражении. И помочь друг другу, как это делают люди, находящиеся в лагере одной и той же стороны, мы не можем. Так к чему же нам попадать? Одному под огонь другого. Мои враждебные выступления — это ядра, направленные не против тебя, моего брата, но в целом против той партии, в которой ты находишься. Твои выпады я тоже не рассматриваю как намеренно направленные в меня. Однако ты стреляешь по баррикаде и ставишь себе это в заслугу, в то время как на этой баррикаде нахожусь я. Надеюсь, ты поймешь то, что сказано мной здесь, в фигуральном смысле. Ни ты, ни я не занимаемся политикой, но мы живем в мире, в человеческом обществе. И сами собой образуются группы, объединения людей. Могут ли отвечать облака за то, к какому истечении бури они принадлежат? Знают ли они, носителями какого положительного или отрицательного электричества они являются? Конечно, опять-таки правда, что люди не облака. Как индивидуумы мы являемся частью целого, представляющего человечество. В этом человечестве существуют партии. Кто скажет, насколько, собственно, в нашей воле и насколько является предопределением обстоятельств наша принадлежность к той или другой из противостоящих партий? Итак, тогда был 1848, а теперь 1884. Мельницы уже нет, но ветер еще дует. Постарайся же понять, с кем же ты, собственно говоря, как буду к этому стремиться и я.